Только что Ризил использовал сильнейшую свою атаку, называющуюся единством трех сил. Эта техника была создана им лично, когда несколько месяцев назад парня посетило просветление, пока он находился в глубокой медитации. Ну а основой для ее создания стал пятый том техники единства меча и ветра, в схему которой десятый сумел вплести использование пути песка. Именно поэтому данная техника являлась, пожалуй, одной из сильнейших техник золотого ранга во всей обители. Слишком качественной она была. Когда все улеглось, то остался лишь постепенно рассеивающийся ледяной туман. Искусственно пониженная температура возвращалась в норму. На Ризила более никто не нападал, и когда он прислушался к своим чувствам, то резко вздрогнул. «Нет, только не это!» Взмолившись, бросился он вперед, поскольку перестал ощущать ауру противника. Как же так, неужели обитель не сумела спасти его? Ризил не желал смерти Каю и был даже впечатлен им. Он восхищался этим человеком, поэтому и ужаснулся, перестав его чувствовать, что было возможно только в случае смерти. У десятого даже после всего произошедшего все еще оставались силы как физические, так и энергетические, поэтому техникой передвижения он воспользоваться мог. Сотню метров он преодолел за секунду, приблизившись к тому месту, где произошел взрыв. Прорвавшись сквозь рассеивающийся ледяной туман, Ризил увидел небольшой кратер, в центре которого неподвижно лежало тело Кая в морозных доспехами, что были покрыты бесчисленными трещинами. Жизни там не ощущалось. Превращаясь в ледяной туман, броня также рассеивалась. Зрители тем временем тоже пришли к пониманию, что аура смертного резко исчезла, словно нить его жизни оборвалась. «Мой раб, ты снова меня поражаешь, но на такой исход я все же не рассчитывал. Такого гения потерял», — вздохнул Тервин, тоже не ощутив ауры Кая. «Зачем тогда вообще был нужен этот бой, если тот, с кем я заключал клятву, в итоге погиб?» «Стоп, клятва!» Одновременно с этим осознание чего-то упущенного промелькнуло в голове и Ризила. Он резко посмотрел на метку обители, которую мог видеть даже сквозь доспех. Метка все еще оставалась красной, что значило, среагировать десятый не успел. Чье-то присутствие на интуитивном уровне он ощутил, лишь когда до него оставалось всего 5 метров. Смехотворное расстояние даже для воина ступени закалки тела. Мгновением спустя в спину Ризила вонзился ледяной клинок, пробив полукровку насквозь. Лезвие находится менее чем в миллиметре от артерии. «Двинешься, умрешь», — раздался из-за спины голос Кая. Спустя несколько секунд тишины Ризил хмыкнул. Он хотел засмеяться, но понимал, что даже это может лишить его жизни. «Хорошо, я проиграл, сдаюсь», — признал поражение десятый. Следом клинок был аккуратно рассеян. Пропал и ледяной туман. Однако сделал это не Кай, а лично обитель. Таким образом закон не будет случайно нарушен, если он не успеет убрать свою энергию и законы от противника. Метки погасли. Дуэль завершилась. Ризил закашлялся кровью, упав на колени. Пытаясь остановить кашель, он внезапно ощутил боль в спине, после чего пришла прохлада. «Спасибо», — хрипло произнес десятый, осознав, что ему на рану только что вылили дорогой эликсир. После этого он сделал то же самое, но пролив препарат уже на грудь, а затем еще один он попросту выпил. «Полное скрытие ауры, так ведь? Выходит, ты сумел открыть все скрытые акупунктурные точки?» — с трудом спросил Ризил, повернувшись к Каю, на котором живого места не осталось. Он находился в сознании лишь за счет крайне высоких параметров. Но как только буйство жизни закончится, а телесные врата закроются, то парня будет ждать тот еще ад. «Да», — кивнул Кай, выпив парочку эликсиров собственного производства. «Скрывал эту силу до самого конца. Выбрал подходящий момент, создал ложное тело изо льда, а затем обвел меня вокруг пальца. Я восхищен, честно», — и при этом спокойно произнес Ризил. «Для меня было честью сразиться с тобой», — схватил он протянутую руку, встав на ноги. «Как и сказал брат Эли, Кай использовал полное скрытие ауры, способность, позволяющую сделать свою ауру невидимой для других, будто ты обычный смертный. А без ауры увидеть в ледяном тумане спрятавшегося противника Ризил не мог. То же самое касалось и зрителей, которые из-за тумана могли наблюдать за происходящим только при помощи духовного восприятия. Но даже если бы среди них находился элементалист, для которых полное скрытие ауры является обычной способностью, то ему тоже не удалось бы засечь Кая. Ведь это можно сделать только в пределах своей ауры, а проникнуть ею сквозь защитный барьер арены даже священный лорд не сумел бы. Ну а что касается духовного восприятия, то оно работает по принципу рада, принимая все энергетические сигналы в определенной зоне. Аура же в данном случае выступает в качестве антенны. И чем выше ступень воина, тем более слабые сигналы можно ощутить, что воспринимается как более сильное духовное восприятие. Для меня тоже. Кстати, это ведь получается, что за все платить теперь мне. Впервые за долгое время улыбнулся десятый, подразумевая разрушенную арену. Первый закон гласил, что запрещено наносить вред самой обители. Однако арены были исключением, и если их все же разрушали, то, в случае с дуэлью, деньги за ремонт высчитывались с проигравшего. Ответить Кай не успел. Его перебила взорвавшаяся криками толпа зрителей, что были поражены этим боем до глубины души. К несчастью, уже спускающийся на арену Тервин не разделял их эмоций. Парень был мрачнее тучи. Однако, кроме пятого, к арене направлялась еще почти сотня заклинателей. Дорганы великой стаи шли за Каем. Они жаждали мести, и лучшего момента для этого не существовало. Вот только сбыться их планам было не суждено. Весь амфитеатр внезапно встряхнуло. Раздался звук взрыва. Все зрители резко взглянули в сторону северной стены, откуда и пришла вспышка. Ну а следом произошла целая серия взрывов, затронувшая весь город первого уровня. Шокированные и замершие ученики внезапно затихли, вместо того, чтобы поднять шум. Это и позволило воинам услышать раздавшиеся слова. Это первое предупреждение. Усилив голос и воспользовавшись волей мастера, синхронно прокричали три десятка дорганов из фракции седьмой. Все они относились к семейству кровавых клыков, а также находились в отрезке первых 2000 рейтинга. Даже кое-кто из первой сотни здесь имелся. Большинство зрителей резко обернулось на голоса, пытаясь отыскать тех, кто произнес эти слова. Что ж, долго искать их не пришлось. Один из тигроподобных дорганов внезапно пробил грудь ладонью, сжав свое сердце. В тот же миг вся его энергия души, весь запас ки, а также сила, даруемая выпитым заранее запрещенным зельем, слились в одну точку, которая сжалась до предела. Секундой спустя произошел чудовищной силы взрыв, моментально убивший пару десятков находящихся рядом заклинателей и покалечив еще где-то сотню. Следом раздалось еще несколько подобных взрывов. Крики, вспышки смертей, разлетающиеся части тел, кровь и боль накрыли арену. Зрители попытались бежать, но еще не подорвавшиеся дорганы бросились в сторону самых больших групп учеников обители. «Что, вашу, гребанную, мать, здесь происходит?» — гневно зарычал пятый, видя, как в сторону его ближайших подчиненных несется сразу несколько самоубийц-подрывников. Сумасшедшие твари. Важнейшие члены его фракции тоже видели это и даже начали устанавливать защиту. Вот только, судя по безумной мощи взрывов, даже их совместный барьер, созданный в попыхах и без полной концентрации, выдержит не полностью. Четверть эльфов как минимум попадет под удар, и вряд ли уцелеет. Никто не увидел, как это произошло, но Тервин оказался посреди своих подчиненных раньше, чем они успели закончить формирование защиты. «Ко мне!» — выкрикнул он, а затем, в мгновение ока слившись с духом, сформировал технику, для верности активировав ее ключ фразой. «Великая стальная крепость». Огромное металлическое строение моментально появилось посреди зрительских рядов, укрыв внутри всех слуг пятого и даже некоторых сторонних учеников. Нарушить второй закон Тервин не боялся, ведь он знал, что если в обители началось твориться нечто подобное, то за защиту учеников при помощи энергии и законов наказывать никто никого не будет. Сейчас исключительная ситуация. Раздавшаяся снаружи череда взрывов разрушить барьер не сумела. Максимум, чего добились своими смертями свихнувшиеся дорганы, это частично деформировали одну из стен стальной крепости. Все внутри остались целы. Однако снаружи все еще продолжал царить хаос. Не все ученики знали, что можно использовать защиту, из-за чего тратили драгоценные секунды на обдумывание ситуации. Многие надеялись, что им удастся сбежать, но ограничивая себя в техниках, они лишь вязли в толпе, после чего бессмысленно погибали. «Защищайтесь, братья!» — закричал Альдус, который бежал к ушедшим на поимку Кая волкам. Сейчас же к их группе почти из сотни воинов направлялось около 15 смертников. Помощь своим подчиненным, как это сделал Тервин, Альдус, увы, не успел. Более дюжины взрывов слились воедино. «Старшая сестра, спрячься за мной!» — выкрикнул Сатер, тоже слившийся с духом и сформировавшийся свой сильнейший барьер. Но так как Сильф прекрасно понимал, что его сильная сторона — это скорость, а не защита, то вдобавок активировал один из самых ценных своих артефактов. «Брат», прикусив губу, прошептал Элия, Однако Сатор услышал ее. «Уверен, с Риэзелом все будет хорошо», — посмотрел он вниз на арену, куда тоже направлялись подрывники. «Эти двое и не такое выдержат. Ты же видела бой», — усмехнувшись, попытался подбодрить девушку Сильф. «Все будет хорошо». Несколькими секундами спустя взрыв накрыл этих двоих. «Эй, хочешь выжить?» Спокойно поднимаясь с места, спросил Шакс у Феликса. Шокированный происходящим эльф ответил не сразу. «А, что?» Посмотрел он лучника, а затем запоздал и кивнул. «Да, наверное», издал он нервный смешок. Феликс был начальным заклинателем, а взрывающиеся дорганы все как на подбор находились уже на пике ступени. Это был не бой по правилам, а значит никто никого в стадиях не уравнивал. Так мог ли он выдержать самоуничтожение безумцев, что были аж на 3 уровня выше? А несколько взрывов, Феликс отдавал себе отчет, что не мог. «Тогда будь готов дать клятву», — хрустнул шеей Шакс, сливаясь в обоими духами. «Какую клятву?» — растерянно спросил эльф. «Ну, что будешь молчать о том, что увидишь сейчас? Иначе мне придется оставить тебя здесь», — развел руками парень. «Ладно, ладно, я согласен», — энергично закивал Феликс, решив не заниматься бессмысленным в нынешний момент обдумыванием слов Шакса. Впрочем, так быстро принять решение помогло еще и то, что он увидел, как один из смертников бросился приблизительно в их сторону. «Хорошо, давай тогда разрешение использовать на тебе энергию и все такое, а то вон посмотри на ту кошечку. Ах, как смотрит, гадина, так и хочет здесь огоньку поддать». Медлить Феликс не стал, и выполнил все, что требовалось. «Ну вот и нашелся повод наконец побыть серьезным, эх», – прошептал Шакс, прикрыв глаза на долю секунды. Он вытянул руку и резко побледнел. Кровь вдруг пошла из его носа и глаз. Феликс ничего не чувствовал, но нагрузку Шакс сейчас испытывал колоссальную. Ведь он собирался применить технику, которую в принципе не должен был способен использовать. Но он нарушал правила. Знал бы его отец об этом, то обязательно сошел с ума от злости. Если бы, конечно, этот старый монстр вообще мог испытывать эмоции. Власть яркой луны. Приказ первый. Отрезающий реальность туман. Повелительно изрек Шакс, после чего резко упал без сил, едва оставшись в сознании. Оба его духа скрылись внутри души, также потеряв все силы. Все завлекло туманом, а затем Феликс увидел, что мир вокруг исчез. Однако присмотревшись, эльф понял, что на самом деле ничего не изменилось. Если, конечно, не считать того, что все вокруг небольшого пятачка, где и остались оба парня, внезапно посерело и стало полупрозрачным. Казалось, словно снаружи бегают призраки, и все это вообще иллюзия. Феликс даже звуки перестал слышать. Ну а затем он наконец заметил, что неподалеку один из дорганов самоубийц резко пробил свою грудь ладонью. Испугавшийся эльф рефлекторно создал защиту, использовав почти максимум имеющейся энергии, после чего произошел взрыв. Ударная волна и вспышка энергии мгновенно достигли обоих парней. Феликс прикрыл голову руками, глядя на приближающуюся смерть, однако ничего не произошло. Черно-белый взрыв попросту прошел сквозь него и Шакса, уйдя дальше. Казалось, словно все это действительно иллюзия. Вот только эльф не знал, что снаружи они оба для всех пропали. Были-были, и раз, исчезли. Не осталось ни намека на ауру, энергию или даже волю. А если бы кто-нибудь сейчас попытался подумать о Феликсе или Шаксе, то с удивлением бы обнаружил, что не сразу может вспомнить, кто это вообще такие. И даже если бы Кай попытался их увидеть при помощи энергетического зрения, то ему пришлось бы вглядываться в это место как минимум сутки. Да и то тогда бы он отыскал лишь странную двухмерную энергетическую полосу, похожую на разрез. Кстати, что касалось самого Кая, а также Риэзела, то происходящее не обошло их стороной. Сразу 3 дорганов приближались к ним, собираясь подорваться рядом. Ни у кого из парней сил для защиты не оставалось. Они оба были ранены, так что пришла пора использовать артефакты. Однако ни Кай, ни Риэзел не успели их активировать. Откуда-то сверху к ним внезапно спрыгнули 2 фигуры в темных плащах, на ходу создавшие небольшой купол, укрывший Кая с Риэзелом. Вспыхнувшие следом 3 взрыва в итоге не смогли даже повредить этот барьер. А тем временем взрывы продолжались не только на первом этаже. Здесь их было больше всего, так как сегодня на этой арене собралось около 7000 учеников. Однако члены семейства Кровавых Клыков совершали самоубийство и на других этажах, в том числе и на 5-м, где взорвался дворец, принадлежащий 7-й. Всего по всей обители произошло ровно 100 взрывов, а количество их жертв перевалило за 2000. Глава 22. полгода в обители. Спустя минуту череда взрывов наконец закончилась. Все обезумевшие Дорганы погибли. Смертников не осталось. Я даже не удивлена. Обернувшись и сняв капюшон, произнесла Энни, которая и была одной из тех фигур, спасших Каэризила. Вторым же пиковым заклинателем, как становилось понятно, был Глифус. Знаешь, когда слухи о некоем смертном, вызвавшем на дуэль одного из облачной десятки, дошли даже до небесного этажа, то я почему-то и не сомневалась, что речь идет о тебе. Ну, привет, что ли, усмехнулась она. Кай, скупо кивнул великан в приветствии. Я тоже рад вас видеть, ответил парень. Думал, что вы уже и вовсе забыли о нас. Пропали почти на 5 месяцев. Ну знаешь ли, уперев руки в бока и слегка наклонившись, сказала негодующая девушка, попасть в первую сотню рейтинга оказалось не так уж и легко. Прости, конечно, но времени на теплые встречи и дружеские посиделки совсем не было. Мы, вообще-то, наверх стремились. Нельзя что ли было спокойно подождать полгодика, и мы потом подсобили бы с подъемом, имея покровительство кого-то с небесного этажа, можно не опасаться, что кто-то из фракций будет мешать тебе. Вот нужно было лезть в эту мясорубку, так я же не о помощи говорю, а о простой встрече. Здесь я и сам прекрасно справляюсь, несмотря на тяжелое состояние после боя и холод пустоты в душе. Кай все же слегка улыбался. Он действительно был рад этой встрече. «Это так ты говоришь спасибо за свое спасение?» — хмыкнула Энни. «А ты хотела, чтобы я это сказал?» «Конечно нет. Зачем мне такая ерунда? Что за глупости?» «Ну вот и все», — пожал Кай плечами, а затем повернулся к великану. «Спасибо, Глифус». На секунду девушка растерялась, а затем, скрестив руки на груди, резко отвернулась и вздернула носик. «Нужно уходить. Если, конечно, ты не хочешь встретиться с теми волками, что направлялись сюда изначально, надувшись от обиды, но отвратительно плохо пытаясь скрыть эти эмоции», — произнесла красавица. «Энни права», — добавил Глифус. «Не стоит оставаться здесь». Кай кивнул, а затем обернулся. «Ты с нами, Ризил?» Увидел он валяющегося парня, который все же потерял сознание. Слишком уж он пострадал в бою. «Значит, с нами, Глифус, поможешь? Я сейчас совсем без сил». Великан кивнул и с легкостью поднял закованного в тяжелые латы десятого. «Идем уже», — нетерпеливо сказала Энни. «Погоди, нужно найти остальных, его сестру и Шекса с Феликсом. Этот засранец тоже здесь?» — покривилась девушка, услышав про лучника. «Ладно, давай только быстрее. Куда идти?» Кай указал направление, и ученики сперва направились к Сатору с Алеей. Передав Сильфу Ризила, они, теперь уже вшестером, выдвинулись в ту сторону, где располагался Шакс. К счастью, прежде чем воины добрались до туда, техника лучника рассеялась, и они стали вновь видимы. «Энни, Глифус», — удивился эльф, увидев этих двоих. Он тоже не знал, что и они сегодня решили понаблюдать за боем Кая. «Феликс», — кивнул великан. «Привет», — коротко бросила девушка, а затем спросила: «Что с этим олухом-то?» Легонько попинав Шакса по ноге, усмехнулась она: «Использовал технику и, похоже, растратил все силы. Теперь без сознания», — ответил Феликс. «Возьми его», — посмотрел Кай на эльфа. «Мы уходим». Парень кивнул, после чего они наконец выдвинулись прочь с арены, где все еще происходил хаос. Решив не тратить время на поиски уцелевшего выхода, воины добрались до края амфитеатра и просто спрыгнули. Падение с высоты 5-этажного здания не могло им навредить. Двигались ученики в сторону дома Эли, которая, будучи целительницей, предложила помощь Каю и Шексу. Первый отказываться не стал, а второй и вовсе сейчас был без сознания, так что ответить не мог. Уже на половине пути Кай вдруг нарушил тишину. «Эй, Энни!» – негромко окликнул он девушку. Недолго поборовшись с желанием проигнорировать парня, красавица все же ответила: «Чего тебе?» Поджав губки и взглянув на парня, спросила она. «Спасибо», — искренне сказал Кай. Энни вдруг вздрогнула, затем слегка покраснела и отвернулась. Обиду как рукой сняло. «Ага, пожалуйста», — смущенно ответила она. Пробудившись, он открыл глаза. Парень увидел сидящую рядом сестру. «Ты в порядке?» — было первым, что спросил Ризил, когда очнулся. «Не беспокойся, Сатор защитил меня», — с легкой улыбкой на устах ответила Илья. «Где я?» «У нас дома. Это вы меня вытащили из того хаоса?» Кривясь от боли во всем теле, немного приподнялся десятый. «Нет», — мотнула головой девушка. «Помог Кай и его друзья. Там появилось двое пиковых заклинателей, и судя по необычным голубым меткам, они прибыли с небесного этажа». «Правда? Ты уверена в этом?» спросил шокированный Ризил. Ведь он хорошо знал, насколько сложным является испытание Небесного Стража. Из-за этого на последний этаж в основном попадали только члены Облачной Десятки, коим после достижения пика ступени разрешалось подняться на следующий уровень без прохождения этого испытания. Поэтому даже сейчас на Небесном Этаже училось около 20 воинов, и в среднем туда отправлялось по одному воину раз в пару лет. Так что любой, кто сумел попасть туда, считался наивысшей элитой обители, сравнимой с членами десятки. Полностью кивнула Илья. Сатор тоже их видел, и может подтвердить мои слова. Но знаешь, что еще больше меня поразило? Ризил покрутил головой. Что все они в том или ином роде отчасти смотрели на Кая как на старшего. Никто даже и не думал перечить ему, когда он просил сделать что-то. И это при том, что он все еще смертный. Вот так, изумленно пробормотал парень. Однако внезапно его чувства изменились. Ризил по привычке прикоснулся к шее, но ошейника там не ощутил. Шок сменился волной радости, которая не укрылась от Эли. Она заметила изменившееся выражение лица брата и улыбнулся. «Теперь ты свободен», — обняла она его. Тервин выполнил клятву, удаленно освободив Ризила от ошейника. А в таком случае и сам парень больше не должен был себя ограничивать. Ранее он был обязан прислуживать пятому, поскольку таковой была его ставка. Но теперь, раз Тервин отказался от этого, то и честь больше не сковывала брата Эли. Отныне он действительно был свободным. «Ты знаешь, что тогда на арене произошло?» «Отпустив сестру?» – спросил Ризил. «Нет, и, наверное, никто пока не знает. Даже члены фракции седьмой в шоке. Говорят, что ее дворец тоже был взорван. Пострадали все этажи, кроме нулевого и, видимо, небесного». «Ясно. Кстати, а сколько прошло времени с нашего боя? И где сам Кай?» «Бой был вчера, так что сутки», — ответила Илья. «Кай же сказал, что отправится в павильон развития, где займется восстановлением, так как не хочет доставлять нам проблем. Ведь его вчера еще искали остатки волков, некоторое время рыская по первому этажу. Но, похоже, найти его они так и не смогли. А остальные что? Если ты про эльфов пятого, то по его приказу они больше не смеют мешать Каю и его спутникам. Остальные же фракции, судя по всему, наконец всерьез восприняли смертного, конфликт с которым может обернуться большими проблемами. Так что пока он никому не мешает, то, видимо, и его трогать не будут. Понимаю. Ах да, еще он просил передать, что будет ждать тебя послезавтра, когда придет обследовать мою рану, вспомнила Илья. И он сказал напомнить тебе о каком-то предложении, сделанном на арене. Ризил кивнул. Медитация завершилась. Кай перестал концентрироваться на ране или с помощью духовного восприятия и открыл глаза. «Все, я закончил. Думаю, это было последнее обследование», — произнес он. «Это дало тебе хоть что-то?» — поднявшись, спросила девушка. «Да, теперь у меня есть приблизительное понимание, в чем проблема. Нужно будет еще время, чтобы поработать над этим, но некоторые идеи у меня уже есть. В таком случае я поверю тебе, раз одно чудо ты уже продемонстрировал», — улыбнулась Илья, а затем покинула комнату. Спустя несколько минут к Каю зашел Ризил. Войдя в помещение, он сразу отметил восстановившуюся руку человека. Да и в целом Кай теперь выглядел здоровым, словно и не было никакого боя. Ведь его сила регенерации вернулась, так что исцелиться парень сумел. В отличие от самого Ризила, который все еще восстанавливался, десятый вдруг поклонился. «Сразу хочу сказать спасибо за то, что помогаешь сестре, а также за то, что...» Замялся он, что победил меня. «И да, я все еще помню твое предложение. И что же ты ответишь?» Кивнув, спросил Кай. «Честно говоря, после всего произошедшего я хотел бы согласиться, но не могу». Разогнув спину, вздохнул Ризил. «Понимаешь, я никогда добровольно не шел ни за кем, кроме сестры. И сейчас, когда она находится в таком состоянии, то я не могу ее оставить. Да, пока что мы все в обители, но рано или поздно мы уйдем отсюда. И что будет тогда? Если сестра и дальше продолжит быть беспомощной в мире истинных мастеров, то я должен буду остаться с ней. А странствия на пути боевых искусств в поисках силы станут для меня невозможны. Таким образом, если соглашусь, то я буду лишь обузой для тебя». Кай удивился, ведь он и не думал о столь далеком будущем. Да и, похоже, Ризил неправильно воспринял предложение парня о присоединении к его неофициальной фракции. Но ответ у Кая все же нашелся. «На самом деле, вероятно, у меня есть способ исцелить Илью». Глаза Ризила резко расширились. Он было дернулся в сторону Кая, но сразу остановился. «Это правда?» — с прищуром спросил десятый. «Да», — честно ответил собеседник. Кай действительно так считал, ведь во время боевого просветления на арене он сумел не только создать технику вооружения, но и наконец прикоснулся к пониманию возможности слияния концепции Ниян. А именно это Кай изучал последние 3 месяца, в том числе и во время так называемых обследований Эли, которые на самом деле являлись исследованием ее раны, как куска энергетического тела в срезе. «Что ж, если тебе это удастся, тогда я соглашусь вступить к тебе», — спокойно сказал Ризил. «Но какова цена исцеления Эли? Что ты хочешь взамен?» Резко напрягся он, поскольку однажды уже обжегся на подобном моменте. Молча обойдя десятого, Кай приблизился к двери и открыл ее. «Ничего, мне ничего от вас не нужно. Я сам решил помочь твоей сестре», — произнес он. «И, похоже, ты меня до конца так и не понял. Я не желаю подчинять тебя, как это сделал пятый. Мне не нужен раб, слуга или последователь. Мне нужен лишь верный товарищ, готовый подставить плечо в нужный момент». После этого Кай вышел из комнаты, оставив растерянного Ризила наедине с самим собой. Наполнивший комнату слепящий свет стал затухать. Переставали сиять глаза и волосы Кая. Парень приходил в норму. Только что он поборол Ян, что ворвалась в его душу и попыталась захватить ее. А случилось это по той причине, что Кай наконец достиг максимального понимания данной концепции. Конечно, сама по себе попытка захвата души не происходила сразу же. Было условие оказаться в состоянии подавленности или утраты внутреннего контроля. Это могло произойти как с психологической стороны, так и с физической. И так как Кай теперь знал, что в будущем его душу попытается захватить эта сила, как ранее случилось с холодом пустоты, то он решил сразу перебороть ее. Для этого ему пришлось лично пронзить свое сердце, повторив то, что случилось на арене у Дина во время финала кулачного мордобоя. Кай потерял сознание, и Ян тут же начала захват. Однако находящийся в душе парня Рунтан уже был готов к этому, поэтому вовремя заставил того пробудиться. Ну а дальше началась борьба, по итогам которой Кай вытеснил концепцию из себя, победив ее. Что же касалось Инь, максимальное понимание которой он достиг еще раньше, то вызвать повторный захват Каю так и не удалось. Из этого стало понятно, что подобное событие может произойти лишь единожды, поэтому больше ничего опасаться не стоит. Сейчас Кай находился на 3-м этаже, где провел чуть больше месяца, созерцая Иньян в павильоне законов. Сегодня было ровно 1/2 года, как он попал в облачную обитель. И с того момента, как это случилось, парень ни разу не пожалел о своем решении отправиться сюда. Взять те же законы. Например, побывав в глубине под Удином, Кай наполнил оба сосредоточия мощнейшими частицами Иньян, забрав темное сердце и высосав часть силы из светлого. Можно было подумать, что лучшего ресурса для созерцания этих концепций не найдется и никакие павильоны не нужны. Вот только это было далеко не так, что Кай моментально осознал, побывав в павильоне законов еще на 1-м этаже. На 3-м же имелся доступ к Иньян, чем он сразу же воспользовался, как только попал сюда. И как оказалось, не зря, ведь здесь частицы законов и концепций преподносятся словно специально мастером для ученика, они просто излучаются, как в случае, когда Кай созерцает частицы из сосредоточий. Он поглотил Иньян из 2 могущественных объектов в глубине, которые не уступают в качестве тому уровню силы, что есть в обители. Однако при этом те частицы агрессивные и воспринимаются душой тяжелее, чем те, что доступны ученикам в павильонах. То есть созерцать просто чужие законы и созерцать законы, которые специально даруются тебе для изучения, это совершенно разные процессы. И в последнем случае прогресс будет намного быстрее. Это словно иметь личного учителя небесного монарха. Какие же монстры их дети? Подумал Кай. Говорят, что тот же наследный принц Тайля, обучаемый нынешним королем, даже не отправлялся в обитель во время своего бытия заклинателем. Ему это было не нужно, с таким-то учителем и ресурсами всего королевства. Вот почему у Кая вышло за такой короткий срок достичь максимального понимания обеих концепций. Впрочем, конечно же, не стоит забывать и о его собственных способностях, наподобие любимца законов и энергетического зрения, которые тоже играют немалую роль в его скорости освоения законов. Начиная с 3-го этажа, павильон законов открывал доступ к созерцанию Иньян, а на 4-м их мощь была еще выше. Вот только подняться туда Кай пока не мог. Испытание 3-го стража отличалось от испытания 1-го или 2-го, и требовалось сразиться не с безликой куклой, а с идеальной копией одного из учеников. Обитель давала ученикам последних 5 сотен рейтинга 3-го уровня возможность использовать себя в качестве прототипа врага для новых претендентов на подъем. И когда какой-то ученик начинал испытание 3-го стража, то для него создавался целый список, начинающийся с наиболее сложных и неподходящих противников. Одновременно с этим первому среди них приходило соответствующее сообщение. Если он отказывался, то предложение переходило следующему по списку, а если соглашался, то обитель использовала его образ для создания противника новичку. Дальше было 2 варианта развития. Кандидат проигрывал, и в таком случае давший свое разрешение ученик получал награду в виде 20 тысяч облачных монет, или же кандидат выигрывал, после чего менялся местами с тем самым учеником. К несчастью, Акая в обители уже успели услышать все, кому не лень, так что его потенциальные противники начали массово отказываться. Парень уже думал, что ему придется сражаться с копией принудительно вызванного ученика 3000-го места, которая не имела права отказаться, однако Каю повезло. Некто на 2747-м месте принял вызов, поскольку только-только закончил прорыв на конечную стадию и еще не успел услышать Акая. Естественно, он проиграл, отдав свою позицию мечнику. Ну а дальше начались сложности. Чтобы подниматься, Кай имел всего 3 вызова в месяц, которые мог бросить ученикам, чей ранг был не выше его собственного на 200 позиций, а за победу дается 1/4 от разницы. То есть, даже если вызов Кая примет некто на 200 мест выше, то в случае победы сам парень поднимется максимум на 50. Таким образом, обычный подъем до 1001 ранга должен занять у него в идеале год. Вот поэтому Кай и решил не ждать, а сразу отправился в павильон законов. Конечно, можно было использовать вызов с условием, который ограничивает учеников лишь рамками одного этажа, однако кто согласится сразиться с независимым даже за деньги? А если такой воин и есть, то чтобы найти его все равно придется потратить немало времени. Так что Кай решил заняться этим потом, сперва закончив познание Иньян. Сейчас же, наконец совершив это, он не стал спешить покидать павильон, а занялся экспериментами. В бою с Рейзилом Кай достиг просветления, благодаря которому сумел создать технику вооружения. Вторым же достижением стало приближение к пониманию объединения 2 концепций. И появилось оно как раз из-за того, что в последнее время Кай активно изучал эту тему, а также в финальный момент боевой медитации использовал энергию души, давшую нужный толчок. Для системы он идеально осознал Иньян, но на самом деле в момент достижения максимального понимания Кай просто достиг полного насыщения своей оболочки души отраженными от нее частицами Ян. То есть, понимание принципов работы концепции у него появилось, буквально выжглось на оболочке души, но их еще требовалось расшифровать. И вот этим парень занимался следующие 7 часов, после чего еще 5 экспериментировал. Первым делом Кай осознал, что по своей сути Ян – это вечно нестабильная сила, то есть, она постоянно находится в состоянии трансформации и одновременно является любым другим элементом. А если заставить ее замереть в определенный момент, то это позволит получить желаемую стихию, как это Кай делал в алхимии, окрестив данную способность трансформацией. Вот только чтобы сделать это, нужно вложить много сил, из-за чего что-то подобное может быть выгодным только в алхимии, где других элементов обычно нужно совсем чуть-чуть. В техниках же использовать это умение слишком тяжело, а поэтому глупо. Собственно, как только Кай окончательно понял суть трансформации, то сразу же решил попробовать не просто заставить замереть Ян в каком-то конкретном состоянии, словно наконец получив результат от бесконечно падающей игральной кости, а вернуть ее в стабильное состояние. Ведь именно эта идея появилась у него в момент просветления. Так начались эксперименты, однако в конечном счете у Кая вышло достичь желаемого лишь наполовину. Сильнее стабилизировать Ян никак не выходило. А раз Кай уже обладал максимальным пониманием, то дело было не в качестве его силы. Не хватало еще чего-то, например, 2-й концепции. Так парень начал новые попытки объединить Инь-Ян. Сперва это не давало никаких результатов. Элементы либо не взаимодействовали, либо самоуничтожались, когда Кай переусердствовал. Но он не унимался и упорствовал дальше. Он не оставлял попыток совершить слияние и в конце концов добился цели. С помощью разрушительной мощи Инь Кай сумел уничтожить сам принцип нестабильности Ян, потратив на это почти всю духовную выносливость. В итоге, объединив 2 концепции подобным образом, он получил совершенно новую силу. И как ни странно, Больше всего она была похожа на обычную энергию. Впрочем, от простой ки эта сила все же несколько отличалась как минимум пятью вещами. Она была намного более плотной, буквально жидкой, была видимой, обладала огромной мощью, постоянно пыталась распасться, а также излучала некое странное чувство умиротворения. Наконец-то я приблизился к ее созданию. Теперь не хватает только третьего элемента, но экспериментировать на себе я не буду, а значит пора выйти из обители. Поднимаясь, стал размышлять Кай. Надеюсь, все получится. Не открывавшиеся почти полгода врата одной из комнат дворца внезапно вздрогнули, тем самым вынудив расположившихся рядом с ними троих воинов резко подняться. Глядя на вход, они с трепетом ждали окончания открытия врат. Двое заклинателей, не раздумывая, встали на одно колено, а вот последняя пала ниц, уткнувшись лбом в пол. Как только створки раскрылись окончательно, то из темной комнаты вырвался вихрь мощи. Волосы и одежда воинов затрепетала, а они сами поежились. «Ме, Гуфель, поднимитесь», — раздался голос позади парочки, вставших на одно колено. Воины выпрямились и обернулись. Они уже давно привыкли, что увидеть движение господина никому не дано, особенно сейчас, когда он наконец прорвался на срединную стадию. «Господин, ваш прорыв затянулся», — первой заговорила обеспокоенная Мия. «Все хорошо, не волнуйся», — усмехнулся Лайтус. «Просто мне посчастливилось пережить высшие просветления, поэтому я там так долго и пробыл». «Я рада за вас», — улыбнулась в ответ девушка. «Но, смотрю», — покосился первый на неподвижную горгу, замершую в поклоне, — «у вас это время прошло не так радужно». «Позвольте доложить, господин», — раздался неживой голос Гуфеля. «В обители произошла серия взрывов. На каждом этаже, кроме нулевого и небесного, суммарно погибло 2617 учеников, все из фракций. Взрывались же Дорганы из кровавого когтя, принадлежащие к фракции седьмой, используя для этого всю внутреннюю энергию, всю энергию души и особые запрещенные препараты». На лице Лайтуса промелькнуло удивление. «Причина?» – спросил он. «Точная причина неизвестна, но во время взрывов я был на арене первого этажа, где в тот момент собралось наибольшее количество рейтинговых учеников всей обители. И мне удалось нейтрализовать одного Доргана, прежде чем он разрушил свое тело. Дальше я подставил его под один из взрывов и позволил умереть от внутренних травм. Голову его я защитил, так что затем удалось воскресить ученика в качестве разумной нежити. После этого от трупа мне удалось узнать, что он и еще 99 подчиненных седьмой по ее приказу отправились в Галайскую северную пустошь, где должны были следить за вторым. 4 месяца их задание проходило нормально, но затем вся сотня бесследно исчезла. 1,5 месяца назад они все одновременно вернулись и скрылись в обители, не сообщив своей хозяйке ничего. Я начал следить, а через несколько дней произошли взрывы, перед началом которых каждый смертник прокричал следующее: «Это первое предупреждение.